Сыпь, гармоника, скука, скука. Гармонист пальцы льет волной. Пей со мной, паршивая сука, пей со мной. Излюбили тебя, измызгали, не втерпешь. Что ж ты смотришь так синими брызгами? Или в морду хошь? В огород бы тебя на чучело пугать ворон. Да печенок меня замучило со всех сторон. Сыпь, гармоника, сыпь, моя частая, пей, выдра, пей! Мне бы лучше вон ту, сисястую, она глупей. Я средь женщин тебя не первую. Немало вас, но с такой, как ты, стервою лишь первый раз. Чем больнее, тем звонче то там, то сям. Я самой не покончу, иди к чертям, к вашей своре собачьей пора простыть. Дорогая, я плачу, прости, прости.